Пока казаки 4-й сотни дошли до плотины, отряд, выехавший со станции, спустился под изволок, и теперь ясно стало видно, что конница казаки. Прохор Зыков, выгибаясь, снимал на плотине гимнастерку, выпростав голову, вгляделся. «Наши! Донские!» Григорий, жмурясь, глядел на колонну, сползавшую в имение. «Маршевые пошли! К нам, небось, пополнение! Должно вторую очередь подбирают! Глякость, ребята!» «Да и тетя Степан Астахов! Вон, в 3-м ряду!» — воскликнул Грошев и коротко скрипуче хахакнул. «Подбирают и ихнего брата! А вон они, Кушка! Гришка, Мелехов! Брат вон, угадал?» «Угадал! Могорыч тебя, шатун! Я первый угадал!» Собрав на скулах рытвинки морщин, Григорий вглядывался, стараясь узнать под Петром коня. Нового купили, подумал, и перевел взгляд на лицо брата, странное, измененное давностью последнего свидания, загорелое, с подрезанными усами пшеничного цвета и обожженными солнцем серебристыми бровями. Григорий пошел ему навстречу, сняв фуражку, помахивая рукой, как на учении. Маршевая сотня шла, огибая сад в имение, где расположился полк. «Здорово, братуха!» — крикнул Григорий, улыбаясь Петру, радостно волнуясь. «Слава Богу! К вам вот! Ну как? Ничего! Живой? Покуда? Поклон от наших! Как там они? Здравствую!» Петро, опираясь ладонью о круп плотного бледно-рыжей масти коня, всем корпусом поворачивался назад, скользил улыбчивыми глазами по Григорию, отъезжал дальше. Его заслоняли пропыленные спины других, знакомых и незнакомых. «Здорово, Мелехов! Поклон от хутора!» «И ты к нам!» — скалился Григорий, узнав Мишку Кожевого по золотой глыбе чуба. «К вам! Мы как куры на проса!» «Наклюешься! Скорее тебе наклюют! Но-но!» Сотня вобрала хвост и строем стала посредине двора. Плотина загустела вернувшимися к купанию казаками. Немного погодя подошли только что приехавшие из маршевой сотни. Григорий присел рядом с братом. Глина на плотине тяжко пахла сыростью, по краю зеленой травой зацветала густая вода. Григорий бил в рубцах и складках рубахи в шеи, рассказывал. «Я, Петро, уморился душой. Я за раз будто недобитый какой, будто под мельничными жерновами побывал. Перемяли они меня и выплюнули. Голос у него жалующийся, надтреснутый, и борозда, ее только что с чувством внутреннего страха, заметил Петро, темнело, стекая наискось через лоб, незнакомое, пугающее какой-то переменой, отчужденностью. «Как она?» — спросил Петро, стягивая рубаху, обнажая белое тело с ровно надрезанной полосой загара на шее. «А вот видишь, как!» Заторопился Григорий, и голос окреп в злобе. «Людей стравили, и не попадайся. Хуже Бирюков стал народ. Злоба кругом. Мне за раз думается, ежели человека мне укусить, он бешено сделается. Тебе-то приходилось убивать? Приходилось!» Почти крикнул Григорий и скомкал и кинул под ноги рубаху. Потом долго мял пальцами горло, словно пропихивал застрявшее слово. Смотрел в сторону. «Говори», — приказал Петро, избегая и боясь встретиться с братом глазами. «Меня совесть убивает. Я под Люшневым заколол одного пикой. Сгоряча. Иначе нельзя было. А зачем я энтого срубил? Ну, вот и ну!» Срубил зря человека и хвораю через него, гада, душой. По ночам снится, сволочь. А я виноват? Ты не обмялся еще? Погоди, оно придет в чоку. «Ваш сотня маршевая?» – спросил Григорий. «Зачем? Нет. А я думал, нам подмога. Наш сотню к какой-то пехотной дивизии пристегивает. Это мы ее догоняем, а с нами маршевая шла, молодых к вам пригнали. Так, ну давай искупаемся.